рассвет засияет, в горести, в радости откроет глаза земля. В вышине, в заоблачной вышине тает молитва моя. Молитва моя, прославят, Господи, тебя со мною птицы, прославят, Господи, тебя согретые луга. Мне так хорошо с тобой, заботливый пастырь мой, мне так хорошо, мне так хорошо с тобой. Мне так хорошо с тобой, заботливый пастырь мой, мне так хорошо, мне так хорошо с тобой. В прохладе дня, когда солнце дарит свет нам, или вдруг дождь прольет и освежит поля, выше туч в лазури сверкнет эхом молитва моя. Молитва моя, прославят, Господи, тебя леса и реки, прославят, Господи, тебя вся суша и моря. Мне так хорошо с тобой, Творец всемогущий мой, мне так хорошо, мне так хорошо с тобой. Мне так хорошо с тобой, Творец всемогущий мой, мне так хорошо, мне так хорошо с тобой. Тьма, как туман, застынет, или звезд в небесах, и до утра не счесть небосклон, и с ним все миры обнимет Богу песнь моя для святого песнь. Прославят, Господи, тебя просторы эти, тебя прославят чудеса творения твоего. Мне так хорошо с тобой, Отец и Создатель мой, мне так хорошо, мне так хорошо с тобой. Мне так хорошо с тобой, Отец и Создатель мой, мне так хорошо, мне так хорошо с тобой.